Мельница шумит. О, счастье, ты простая, простая колыбель, ты лыковая люлька, раскачанная ель. И если мы погибнем, ты будешь наша цель. Как каждому в мире мне светит досель, под дверью закрытой горящая щель. О, жизнь ничего не значит, о, разум, как сердце болит, вдали ребенок плачет, и мельница шумит, то слуха волосеница, и тонкий хлебный прах, зерно кричит, как птица, в тяжелых жерновах, и голос один, одинокий, простой, беседует с веспером первой звездой. О, Господи мой Боже, прости меня, прости, и если можно сердце на волю отпусти, забытым и никчемным, ненужным никому, по лестницам огромным спускаться в широкую тьму и бросить жизнь, как шар золотой, невидимый уму, где можно исчезнуть, где светит досель, под дверью закрытой горящая щель. Скажи, моя отрада, зачем на свете жить? Услышать плач ребенка и звездам послужить. И звезды смотрят из своих пещер или пучин. Должно быть, это царский сын. Он тоже ждет, и он один. Он, как они, один. И некая странная сила, как подо льдом вода, глядела сквозь светила глядящие суда. И облик ее, одинокий, пустой, окажется первой и лучшей звездой.